в Ньюарке, в больнице Халибаш и в Мэри Ингланд. Но действительно ли он был болен или придумал болезнь, чтобы иметь время устроить свои дела в Лидсе? Откуда бы он не получил деньги, получить он мог их только там. И Уэксфорд не сомневался, что это произошло 19 или 20 мая. Вторник, 21 мая. Чарли поправился, у него свободный день. В 2 часа встреча с дантистом. Какая точная маленькая женщина, это Лилиан Хаттон, и не очень многословная. Невозможно решить, знала ли она что-нибудь, и уж, конечно, не в календаре выдавала свои секреты. Не похоже, чтобы утром в понедельник Хаттон успел многое сделать в Лидсе. Но ведь есть еще ночь с воскресенья на понедельник, которую тоже нельзя сбрасывать со счета. Уэксфорд мог вообразить только ограбление банка, которое в ночь было совершено в Лидсе. Надо будет проверить. И он не мог понять, почему случай с Фэншоу все время всплывал в памяти и мешал сосредоточиться, и вдруг он понял. Машина Фэншоу попала в аварию в понедельник 20 мая. Неизвестная девушка погибла 20 мая. И 20 мая произошло что-то крупное с Чарли Хаттоном. Но эти три события не имели между собой связи. Фэншоу — богатый биржевой брокер с квартирой в самом дорогом районе Лондона. И если не считать его моральную нечистоплотность, без пятна на деловой репутации. Чарли Хаттон — дерзкий маленький водитель грузовика, нога которого, наверное, никогда в жизни не наступала на Мэйфэйр. И это всего лишь любопытное совпадение, что Хаттона убили на следующий день после того, как миссис Фэншоу пришла в сознание. «Доброе утро, мисс Томпсон!» — сердечностью, которой отнюдь не испытывал, произнес главный инспектор. «Миссис Фэртуи, если не возражаете». Она взяла одну из корзинок, горой высевшихся у входа в супермаркет, и окинула детектива сияющим, смущенным взглядом. «Мы с Джеком вчера пополудни тихо обвенчались. Могу я одним из первых выразить свои поздравления?» «Большое спасибо, конечно. Мы никому об этом не говорили, а сами пошли в церковь. Джек просто убит горем из-за бедного Чарли. Когда вы, наконец, поймаете его убийцу? Вот что я хочу знать. Я имею в виду, не сбрасывайте этого дела в архив из-за того, что он был рабочий парень. Дело продвигалось бы совсем по-другому, если бы он принадлежал к высшему классу. Это капиталистическое общество, в котором мы живем, вызывает у меня отвращение. Мне хочется плюнуть в него». Уэксфорд чуть попятился, опасаясь, что за словом последует действие. Бывшая невеста заморгала щетками ресниц. «Вы хотите выйти сухим из воды?» — жестко сказала она. «Кто бы ни убил Чарли, виселицы для него мало». «Боже! О, Боже!» — вяло проговорил Уэксфорд. «А я-то считал, что вы прогрессивные люди против смертной казни, потому что это наказание, придуманное капиталистами». Рывком открыв дверь, она растворилась в супермаркете, а детектив, сухо улыбаясь, направился в участок. В холле с озабоченным видом его ждал Кэмп.